Ситтафорд-хаус значился у вас в списках? Нет. Но он оказался единственным домом, который соответствовал этим требованиям. Дама упомянула в письме, что она может платить до 12 гиней. Это обстоятельство окончательно убедило меня, что надо написать капитану Тревельяну и спросить, не захочет ли он сдать дом. Капитан ответил утвердительно, и мы порешили дело. И миссис Уиллет даже не смотрела дом? Да, она дала согласие и подписала договор без предварительного осмотра. Позднее она приехала сюда, добралась до Ситтафорда, встретилась с капитаном Тревельяном, договорилась с ним насчет столового серебра, белья и всего прочего, и осмотрела дом. Она осталась довольна? Она пришла и сказала, что восхищена. «А что думаете по этому поводу вы?» — спросил инспектор Наркот, пристально глядя на него. Молодой человек пожал плечами. «Бизнес с недвижимостью учит ничему не удивляться», — заметил он. На этом философском заключении они и расстались. Инспектор поблагодарил молодого человека за помощь. «Не за что, право, одно удовольствие, уверяю вас», и он, вежливо улыбаясь, проводил их до дверей. Контора Кирквуд и Уолтерс, как и говорил майор Барнаби, была по соседству. Когда они явились туда, им сказали, что мистер Кирквуд только что прибыл, и провели к нему в кабинет. Мистер Кирквуд был человеком почтенного возраста, с кротостью во взоре. Уроженец Экзамптона, он унаследовал от отца еще дедовскую долю в фирме. Он поднялся, изобразил на лице печаль и за руку поздоровался с майором. «Доброе утро, майор Барнаби», — сказал он. «Это страшное потрясение. Очень страшное. Бедный Тревельян». Он пытливо взглянул на Наркота, и майор Барнаби в двух словах объяснил его появление. — А вы ведете это дело, инспектор Наркот. — Да, мистер Кирквуд, я пришел к вам, так как по ходу следствия мне потребовались от вас определенные сведения. — Я буду счастлив дать их вам, если мне надлежит это сделать, — сказал адвокат. — Речь о завещании покойного капитана Тревельяна, — сказал Наркот. — Я слышал, оно у вас тут в конторе. — Это верно. — Оно было сделано давно? — 5 или 6 лет назад. Я не ручаюсь сейчас за точность даты. — Мне бы очень хотелось, мистер Кирквуд, поскорее познакомиться с содержанием этого завещания. Возможно, оно имеет важное значение для дела. — Вы так думаете? — сказал адвокат. — Ну да, конечно, мне бы надо сообразить, что вам, разумеется, виднее, инспектор. — Так вот. И он взглянул на второго посетителя. — Майор Барнаби и я, мы оба являемся душеприказчиками по завещанию. Если он не имеет возражений, никаких. Тогда, инспектор, я не вижу причин для отклонения вашей просьбы. Взяв трубку телефона, стоявшего на столе, он сказал несколько слов. Через 2-3 минуты в комнату вошел клерк, положил перед адвокатом запечатанный конверт и тут же удалился. Мистер Кирквуд взял пакет, вскрыл его ножом для разрезания бумаги, достал внушительного вида документ, прокашлялся и принялся читать. «Я, Джозеф Артур Тревельян, Ситтафорд Хаус, Ситтафорд, графство Девон, сегодня, августа 13-го дня, 1926 года, объявляю свою последнюю волю. Первое. Я назначаю Джона Эдварда Барнаби, коттедж номер 1, Ситтафорд, и Фредерика Кирквуда, Экзамптон, моими душеприказчиками. Второе. Я завещаю Роберту Генри Эвансу, который долго и преданно служил мне, сумму в 100 фунтов стерлингов, свободную от налога на наследство, в его собственное распоряжение при условии, что он будет у меня на службе в момент моей смерти и не получит предупреждения об увольнении. Третье. Я завещаю названному выше Джону Эдварду Барнаби в знак нашей дружбы, а также моего расположения и любви к нему, все мои спортивные трофеи, включая коллекцию голов и шкур зверей, кубки первенства и призы, которыми меня наградили за достижения в разных видах спорта, а также прочую, принадлежащую мне охотничью добычу. Четвертое. Я завещаю все мое движимое и недвижимое имущество, по-иному не размещенное этим завещанием или каким-либо дополнением к нему, моим душеприказчикам под опеку, чтобы они истребовали его, продали и обратили в деньги. Пятое. Я уполномочиваю моих душеприказчиков оплатить похороны, расходы по завещанию и долги, выплатить соответствующие суммы наследникам по этому моему завещанию или каким-либо дополнениям к нему, все пошлины, связанные со смертью, и иные денежные суммы. Шестое. Я уполномочиваю моих душеприказчиков остаток этих денег или средств, обращенных на время в ценные бумаги, переданные им под опеку, разделить на 4 равные части или доли. Седьмое. После упомянутого выше раздела я уполномочиваю моих душеприказчиков выплатить одну такую четвертую часть или долю опекаемого моей сестре Дженнифер Гарднер в ее полное распоряжение. Я уполномочиваю моих душеприказчиков остающиеся 3 таких равных части или доли опекаемого выплатить по одной каждому из 3 детей моей покойной сестры Мэри Пирсон в полное распоряжение каждого из них. В удостоверение чего я, вышеназванный Джозеф Артур Тревельян, к сему приложил свою руку в день и год, означенные в начале изложенного. Подписано вышеназванным завещателем, как его последняя воля, в присутствии нас обоих. И в это же самое время, в его и наше присутствие, мы учиняем здесь свои подписи как свидетели. Мистер Кирквуд вручил документ инспектору. Заверено в этой конторе 2 моими клерками. Инспектор задумался, пробежал глазами завещание. «Моя покойная сестра Мэри Пирсон», — сказал он. «Вы можете что-нибудь сказать мне о миссис Пирсон, мистер Кирквуд?» «Очень немного. Она умерла, мне кажется, 10 лет назад. Ее муж, биржевой маклер, умер еще раньше. Насколько мне известно, она никогда не приезжала сюда к капитану Тревельяну». «Пирсон», — повторил инспектор, — «еще одно. Размер состояния капитана Тревельяна не упоминается. Какую сумму, вы полагаете, оно может составить?» «Это трудно точно сказать», — ответил мистер Кирквуд, испытывая, как и все адвокаты, удовольствие от превращения простого вопроса в сложную проблему. «Это связано с движимым и недвижимым имуществом. Кроме Ситтафорд-хауса, капитан владеет кое-какой собственностью неподалеку от Плимута, а различные капиталовложения, которые он делал время от времени, изменились в стоимости». «Я просто хочу получить приблизительное представление», — сказал инспектор Наркот. «Мне бы не хотелось брать на себя самую грубую оценку, ориентировочную. Ну, например, 20 000 фунтов. Как вы считаете?» 20 000 фунтов? Почтеннейший сэр, состояние капитана Тревельяна составит, по крайней мере, в 4 большую сумму. 80 или даже 90 000 фунтов было бы гораздо вернее.